но при случае он не стеснялся мне сказать и суровое слово правды. Уважаемая всеми Анна Андреевна Аренде, та самая, что оценила меня сходу в 70 рублей, сочувствуя моему энтузиазму и понимая его, не торопилась хвалить меня за мои проделки. А я был по-юношески влюблен в нее, и именно ее похвалы ждал с нетерпением. Заслужить одобрение Анны Андреевны значило для меня очень многое. Но на первых порах я получал от нее больше замечаний и всегда старался сделать так, как она советовала. Видя результаты каждого своего совета, она внимательно следила за мной и постепенно начинала даже хвалить. Каждое ее доброе слово для меня означало, что я поднялся пусть на маленькую, но новую ступеньку актерского мастерства. Замечания и советы товарищей актеров и режиссера — это и была моя единственная школа. Да еще собственная сообразительность и старание. Сравнивая себя с другими, я с радостью убеждался, что многое у меня получается не хуже. Конечно, по молодости лет, может быть, я и не всегда был сурово объективен по отношению к самому себе. Теперь я себе это прощаю за то, что всегда во мне жило убеждение: хочешь быть хорошим актером, надо много и упорно работать, несмотря ни на какие способности. Это было дельное убеждение. Оно, к счастью, не покинуло меня и по сегодняшний день. Да и где я мог учиться в то время? В Кременчуге, где не то что театральных, а простых-то школ было не густо. Конечно, ни о каких этюдах, ни о каких упражнениях в то время не было и речи. Занятия и школа у меня получились сами собой. Впоследствии встречались на моем пути образцы, которые сами по себе были великой школой, как, например, один из самых могучих русских трагиков – Мамонт Дальский, о таланте и жизни которого ходило столько легенд и слухов. Впервые я увидел его не на сцене, а в Одесском артистическом клубе у карточного стола. Меня поразил его вид. При среднем росте он показался мне огромным, в лице было что-то львиное. Взгляд серых глаз и каждое движение были полны осознанной внутренней силы. В этом артистическом клубе крупная карточная игра велась в специальной, так называемой, «золотой комнате». Здесь на столе обычно возвышалась гора золотых монет, а люди напускным равнодушием прикрывали свой азарт. Нервные возгласы, растерянные лица, сосредоточенные взгляды, дрожащие руки, капли пота на склоненных лбах — это была великолепная иллюстрация к тому, как люди гибнут за металл. Мы, молодые актеры, часто забегали туда. Не играть, нет, на что, а только посмотреть на этот своеобразный театр. Меня, между прочим, всегда забавляли алогичные фразы игорного жаргона. «Мои деньги идут?» — спрашивал игрок, сделавший ставку последним. «А раз они стоят, они идут». Или после очередного хода партнер спрашивал: «Вы мне отвечаете?» «Раз я молчу, я отвечаю». В такой-то вот обстановке и увидел я однажды Мамонта Дальского. Чувствовалось, что его здесь знали и уважали. «Мамонт Викторович» звучало почти как «ваше превосходительство». В его облике было столько властного, львиного, что ему всегда уступали дорогу, торопливо раздвинулись и теперь, пропуская к столу. «Сколько в банке?» — спросил он. 5000, — ответил крупье. В Херсоне Мамонт Дальский играл в трагедии Августа Стринберга «Отец». Одна сцена, где с особенной яркостью проявились его могучий темперамент и блестящая актерская техника, не могло не стать для молодого любознательного актера самой лучшей школой.